Я готова на край, я готова на крайности, чтобы вдвоем и в горе, и в радости. Хочу с тобой, да так, чтобы навсегда. Там, где ты, там и я, там и я. Стеклу. Я без тебя закатов алых не хочу.